Глава вторая. «Аглая», — представилась я, — «но с тех пор, как я оказалась в этом мире, я привыкла, что все называют меня Альви». «Аглая», — повторил Натаниэль, — «рад знакомству». Я хмыкнула, а муж вскинул брови. Я сказал что-то смешное. «Нет», — покачала я головой, — «подумала, что у нас все наоборот. Обычно как идет: ухаживание, замужество, постель, беременность. У меня же беременность, замужество, постель». «Не надо про постель», — перебил муж, посмотрев на меня с тоской, шагнул вперед и почти невесомо провел костяшками пальцев по моей скуле. «Я, между прочим, здесь, чтобы тебя допрашивать. А моя фантазия давно разыгралась. Как это может быть?» «Допрос?» — широко распахнула я глаза. «Пытки», — подтвердил Натаниэль, привлекая меня к себе. «Например, если я доведу тебя до блаженства несколько раз подряд, уверен, ты во всем сознаешься». Я уперла ладони ему в грудь и отодвинула от себя. «Никаких блаженств, пока мы не разобрались с нашим врагом». «Нашим?» «А чьим же?» «Нашим, конечно. Я теперь императрица, если, конечно, ты не передумал, когда узнал, кто я». «То, что я узнал, как тебя зовут, Аглая, не значит, что я не узнал тебя. У меня было достаточно времени, чтобы узнать тебя, изучить, понять, что именно такую женщину я хочу видеть рядом с собой». Он сказал это так просто и так искренне, что я осознала, что больше не могу на него злиться. Не могу, и все. Даже за спектакль в тронном зале, даже за мои страхи и сомнения, испытанное разочарование. Нет, мой император не плюшевый кролик и не идеальный мужчина, который всегда поднимает крышку унитаза и помнит день рождения твоей мамы. Он дракон. Опасно огненный, продуманный, вспыльчивый, собственник, но вместе с тем чуткий, щедрый, внимательный и заботливый. И эта забота не заканчивается заботой о ребенке. Не перечесть, сколько раз он заботился обо мне, при этом догадываясь, что я та самая самозванка. Натаниэль не идеал, но и я тоже. Главное, что мы подходим друг к другу. Кажется, мой муж понял это давно, а до меня долго доходило, как до дракона. «Вы мне тоже подходите, Арерхальд», — призналась я с улыбкой. «Подхожу?» — шутливо скривился император. «Придется поработать над твоим мнением обо мне, потому что это был настоящий удар по моему самолюбию, Аглая». «Тебе полезно», — подумала я, — «чтобы не расслаблялся». Но дракон решил приступить к поднятию самооценки прямо сейчас, потому что обхватил меня за талию и принялся покрывать изгиб шеи поцелуями. Я вся откликнулась на этот призыв, затрепетала в его руках. По телу прокатилась волна жара, а мысли сбились с серьезных дел на несерьезные. «Натаниэль», — выдохнула я, когда он добрался до моих губ. Хотелось нырнуть в это наваждение наслаждения, особенно сейчас, когда все маски сброшены, и мы во всем друг другу признались. Но я понимала, что сейчас не время. Надо доигрывать эту партию до конца. «Натаниэль, ты после моего допроса должен уходить отсюда злым и мрачным», — напомнила я, прерывая поцелуй и отодвигаясь от дракона на приличное расстояние. «Если ты будешь выходить за дверь счастливым и светиться от радости, никто не поверит, что допрос состоялся». На лице императора отразилась мысленная борьба, губы сжаты, а глаза сверкают. Мне на секундочку даже показалось, что он плюнет на конспирацию, но спустя пару мгновений Натаниэль согласно кивнул. «Ты права, Аглая. Сначала безопасность. Наша, нашего ребенка и всей Вейсмейстрии. Мне понравилось, как он расставил приоритеты. Лучше зови меня Альви, чтобы даже случайно не проговориться. Тем более, все меня знают под этим именем». «Все?» — ревниво прищурился дракон. «Все», — подтвердила я. «Я никому не рассказывала, кто я». «Как же тогда Сабары узнали, что ты не Альви?» «Не представляю», — покачала головой я. «Если только...» Натаниэль посмотрел на меня испытующе. От его игривого настроения не осталось и следа. Передо мной сейчас стоял император. «Вальден знает, кто я», — призналась я. «Он за мной наблюдал и, как и ты, сделал свои выводы. Я ничего не подтверждала, сказала, что он бредит, Но его это не остановило. Он решил, что может шантажировать меня моей тайной. Что он хотел? А холодную ярость в голосе Натаниэля теперь можно было порезаться. Чтобы я для него шпионила, конечно же. Я отказалась. И в замок прибыла Анаста с семейкой. Закончил за меня император. Думаешь, они как-то связаны? Я поёжилась от его взгляда, а Натаниэль, заметив это, смягчился, перехватил меня за руки, согревая мои ладони в своих. Пока не знаю, но узнаю обязательно. Спасибо, что рассказала мне обо всём. Спасибо, что поверил мне. Я был бы настоящим идиотом, если бы не оценил сокровище, которое досталось мне по воле судьбы. Это было приятно. Если бы не заговор, который зрел вокруг нас, я бы могла смело заявить, что в эту минуту абсолютно счастлива. «Сейчас мне нужно уйти», — с сожалением произнёс Натаниэль. «Но я вернусь завтра. Тебе будут приносить еду трижды в день, книги, но для всех ты останешься под стражей. Мне понадобится Ханна. Платье на молнии — это, конечно, спасение, но мне нужна помощница. Мне нужны новости Лавуаля. Я могу пообещать ничего ей не раскрывать, но без Ханны умру от скуки». Император посмотрел на меня с сомнением, но здесь я не собиралась уступать. «Ей можно доверять, Натаниэль. Если кому-то и можно доверять, то этой смелой девочке». «Нет», — отрезал император. «Если я говорю, что никто не должен знать о тебе, то это действительно никто. Я не стану рисковать тобой и нашим планом из-за твоего каприза». «Каприза? Тогда можешь на допрос не рассчитывать», — прищурилась я, складывая руки на груди. «То, что ты под стражей, должны верить все», — холодно произнёс муж. «У наших, выражаясь твоими же словами, врагов, уши и глаза могут быть везде. Я не говорю, что Ханна одна из них, но если в этом действительно напрямую замешан Вальден, это игра очень высокого уровня. И если, чтобы тебя уберечь, мне придётся отказаться от допросов, так тому и быть». Ну что я могу сказать? Из моей спальни Натаниэль выходил с очень достоверным лицом. Подозреваю, что моё было не лучше, поэтому, когда стражники вошли, я резко отвернулась к окну. Зато получилось очень правдоподобно.